И вот как раз следующая экспозиция заставила остановиться нас обоих. Не знаю, что именно испытал Волод, но я почувствовал, как на меня обрушивается ужас, а тело бросает холодный пот. Мы увидели цифровую миниатюру планеты, огромный глобус, медленно крутящийся вокруг своей оси. Планета Земля, она была поделена на зоны, красную и зеленую. Примерно 90% всей территории была красной, а зелеными значились лишь отдельные точки. Как бы мне хотелось услышать, что красная зона – это не зона Т, но, увы, все, что обозначено красным, это и есть зона Т, безжалостно сообщила Эсфирь. А все, что зеленое, это зоны спасения. К одной из таких зон и относится Петербург, в котором мы сейчас находимся. Я окинул взглядом всю территорию Евразии. На ее красном теле выделялись только три зеленых точки. Всего три. На всю Евразию. Это было совсем не прекрасное будущее. Я отыскал глазами примерное местоположение маленького Изборска. Там тоже была зона Т, но я все равно спросил. А город Изборск? Что стало с ним? Эсфирь медленно сняла очки со своего белого искусственного лица и посмотрела мне в глаза, будто очки без стекол помешали бы ей увидеть мою реакцию. Изборск сопротивлялся долго. Он стал зоной Т всего месяц назад. Большинство населения смогли эвакуировать в Петербург, но часть погибла. Эсфирь указала на клетку с Вейгой. Она до последнего спасала Изборск, используя духовную практику, чтобы отбросить темный эфир от людей. Но в итоге не справилась и сама подверглась мутации. Я одна из тех, кого спасла эта Вейга. Ей помогала еще одна некромантка. Они вместе сражались до последнего. Некромантка? Переспросил я, сразу подумав о Веринее. Ты не помнишь ее имени? Я особо не рассчитывал на информацию, но мне бы хотелось знать имя той, кто помог спасти Эсфирь. Помню, неожиданно ответила Эсфирь. Эту некромантку звали Анастасия Баженова. Так она представилась. Она погибла от когтей мутанта. Ее растерзали на моих глазах. Я медленно моргнул. Анастасия Баженова, дочь Волота, с чего она вообще решила пойти на такие жертвы, чтобы спасать других? Ничего необычного, вздохнув, пожал плечом Волот и добавил, она всегда меня разочаровывала. И вот опять, тем временем Эсфирь подняла руку и указала дальше, на следующую экспозицию, которая находилась у дальней стены и венчала собой весь этот темный зал. Ну а там главная виновница появления зоны Т, сказала Эсфирь, если бы не она, то ничего бы этого не случилось. Я посмотрел туда же, на восковую фигуру девушки. Одного взгляда на нее хватило, чтобы сразу узнать, кто это. Девушка стояла босая, в ярком розовом платье, с распущенными синими волосами, а в ее глазах чернела бездна. У ног девушки сидел пес с черепом вместо головы. Зеленая подсветка снизу придавала всей экспозиции зловещий вид. Волод наклонился к моему уху. «Что здесь делает твоя бешеная подружка Верения Воронина?» Шепотом поинтересовался он. «Неужели она изменила тебе со мной?» Ответа у меня не было, и мне очень не хотелось его знать, но пришлось спросить у Эсфирь. «И кто это?» Она посмотрела на восковую фигуру девушки и тихо ответила. «Это последняя темная госпожа нашей планеты, она называет себя новой ведьмой с вороньим крылом. Это она уничтожила границу на нулевом меридиане и наделила темный эфир новым свойством, усилив его эффект, провела какой-то эксперимент. Я не мог поверить ушам. Верения сделала что? Уничтожила границу на нулевом меридиане и изменила состав темного эфира? Как интересно, хмыкнул Волод, заметно напрягшись. Неужели эта ведьма провернула все одна? Нет, сразу ответила Эсфирь. Она помогала другому магу. Это она объединила его голову с его же телом. Мы не знаем его имя, но знаем, что этот маг все еще жив. Как и ведьма, они оба скрываются в зоне Т, вместе. Все интереснее и интереснее, прокашлялся Волод и повернулся ко мне. Ты так не думаешь, Гидеон, все-таки забавная история, правда? Если честно, я не ожидал, что люди настолько изобретательны в вопросах выживания, но им все равно не выжить, ты же знаешь, они обречены. Я покачал головой, глядя ему в глаза. Этого еще не произошло, и никогда не произойдет. По моему взгляду Волод понял, что теперь живым ему отсюда не уйти. Все мои сомнения отпали, кто на самом деле здесь герой, а кто злодей. Я глянул на свой эхос и на его внешний циферблат с часами. У меня оставалось всего 22 минуты до того момента, как местный темный эфир начнет в моем организме необратимые мутационные процессы, а у меня снова спросит, хочу ли я принять программу спасения. Что ж, 22 минуты, не так уж и мало, чтобы уничтожить врага. Волок тоже глянул на свои наручные часы. Ну а затем, ничего не говоря, кинулся из зала. Я бросился следом. «Неужели вы отказываетесь от спасения?» Этот вопрос Эсфирь задала уже моей удаляющейся спине. Остановившись у выхода, я ухватился за дверную колоду и обернулся. «Этот путь никого не спасет, и ты это знаешь». Затем коротко улыбнулся и добавил. «Потому что кто из нас пророк? Ой, это же ты!» Ее глаза вспыхнули светом. «Алекс, мы еще увидимся?» Я бросил на Эсфирь прощальный взгляд. «Конечно, увидимся!» И выбежал из зала с табличкой «Зона Т, Э». Эпизод 5. Волод не смог бы уйти далеко. Мы оба это знали. И он, и я. После перерождения в тело Латынина Волод был еще слаб, хоть и выглядел бодрым. К тому же, мой враг особо от меня и не скрывался. Он лишь хотел дать себе время на подготовку к бою, хотя бы пару минут. При этом я заметил одну интересную деталь. Волод не использовал магию. Ни один из тех 9 путей, которые освоил. Он убегал от меня, как самый обычный человек, а я догонял его, как самый обычный человек. Я не принимал образ призрака, не пользовался эктоплазмой Сиддарха или биомагией гладиатора, не применял сверхскорость, ловкость или какой-то из стилей магического боя. Я просто следовал за противником из зала в зал, а он убегал. И вот в одном из залов он наконец остановился, затем развернулся и стал ждать, когда я приближусь. «Эй, Гидеон, ты же не идиот!» — выкрикнул Волод, тяжело и постарчески переводя дыхание. «Ты же понимаешь, что как только используешь магию, то темный эфир начнет пожирать ее. Он, как вампир, присосется к твоему магическому резерву, пока не выжрет его до последней капли. Даже когда ты просто ничего не будешь делать, темный эфир все равно будет проверять тебя на прочность. А уж когда ты ударишь магически, то разрушишь всю свою защиту. Ты же не настолько тупоголовый, чтобы этого не понимать. Да, Гидеон, ты слышишь меня? Я отлично его слышал и понимал риски, а они были огромные, но все равно решил не останавливаться, продолжая молча надвигаться на Волота. Нас разделяли несколько открытых залов. Гидеон, снова выкрикнул Волот, все, что мы здесь с тобой увидели, это неправда, этого не существует. Гидеон, это будущее еще не случилось, зачем так из-за него волноваться? Я покачал головой, не сбавляя при этом шага, и ответил громко, через все залы. Темный эфир уже создан, он вышел из-под твоего контроля, ты выпустил оружие из рук, и теперь оно живет само по себе. Ты же сам недавно сказал, что не сможешь ничего сделать, даже если захочешь. Темный эфир неизбежен. Волод развел руками и произнес уже тише, без надрыва. У темного эфира нет уязвимостей, ничего уже нельзя исправить. Уязвимость есть у всего, бросил я, у меня, у тебя, и даже у темного эфира. Он будто меня не услышал, продолжая давить. «Ты же так хотел узнать мои тайны. Ну и в чем дело?» Я сощурился, продолжая надвигаться на него. «Все, что надо, я уже узнал. Ты ничего еще не узнал. Не обольщайся», — хитро осклабился Волод. «Ну а сейчас, дорогой друг, я натравлю на тебя темный эфир, который тут везде, и тогда твоя духовная защита рухнет, а потом ты сдохнешь от истощения в собственной червоточине. Хороший план. Ну попробуй», — ответил я. «Думаешь, и я кое-чего не заметил? Даже сейчас ты не используешь магию, потому что как только ты это сделаешь, то темный эфир атакует и тебя самого. Он точно так же будет тебя истощать, как и меня, а ты и без того слаб после очередной смены тела. К тому же, живым ты мне больше не нужен». Вот как, Волод неторопливо стянул с ладони щегольские белые перчатки, что остались от бала мертвых, и отбросил их в сторону. Затем прикрыл глаза и снова их распахнул. В один момент они стали красными, в них полопались сосуды. Он сдернул бабочку с шеи, скомкал в кулаке и прищурился, пристально меня разглядывая. Весь его вид говорил, что драться со мной он не боится, как и умереть. Я же немного слукавил, что живым Волод мне больше не нужен. На самом деле главного он до сих пор не рассказал, и ради этого секрета я был готов рискнуть. Наконец Волод перестал меня уговаривать. Лишь констатировал, ну раз так, то и ты мне живым больше не нужен, а потом пошел навстречу, за ним потянулся темный эфир, черный туман, как гигантский теневой плащ, собрался позади своего создателя и шлейфом последовал за ним, щупальца дымки расползлись по желтому и блестящему полу музея, слепое оружие массовой мутации охватило все, до чего могло дотянуться, стены, экспозиции, стеллажи, картины, и я нисколько не сомневался, что Волод действительно натравит на меня весь темный эфир, что есть поблизости, но вряд ли решится на большие. На ходу я глянул на свой эхос. У меня осталось 18 минут, и надо было поторопиться. Оружие для дуэта было при мне, однако вынимать его я не стал. Волод был сильным противником даже в ослабленном виде, но рубить его клинками и устраивать тут поединок на мечах не имело смысла. Нет, на этот раз я планировал убить врага иначе и с особой целью, так, чтобы его поганая кровь никуда не делась, чтобы ни о каком прекрасном будущем этот ублюдок даже не помышлял, чтобы он, в конце концов, хотя бы временно оставил этот мир в покое, и меня вместе с ним. Такие герои хуже чумы. Созданный им темный эфир больше от него не зависел, как вышедший из-под контроля лабораторный вирус. Волок не мог его уничтожить или изменить состав, иначе давно бы это сделал, усилив его разрушительные свойства. Но он не мог, зато мог кое-кто другой. Это я понял в зале с табличкой «Зона Т.Э». Если в будущем Верения примкнула к Волоту и смогла поменять состав темного эфира, сделав его еще более губительным, то значит, могла и ослабить его действие, а возможно, и вовсе нейтрализовать. Неторопливо идя мне навстречу, Волод все же решил высказаться напоследок. Из червоточины выйдет только один из нас. Может, ты не заметил, но в будущем тебя вообще нет. А вот я есть. Весь этот чертов музей тому подтверждение. Ты не можешь спорить с будущим, Гидеон. Смирись. Видя, что я не реагирую, он поморщился и добавил сквозь зубы. Меня невозможно убить, если ты еще не понял. А вот ты очень даже смертен. Больше он ничего не стал добавлять. Вместо этого поднял руки и вытянул их в стороны, будто обнимал весь мир. Его узловатые пальцы сомкнулись в кулаки, а потом снова разжались. В этом жесте Волод сосредоточил все свое умение управлять темным эфиром, насколько это было возможно здесь, в залах музея. Мутационный туман сгустился за спиной своего хозяина, заклубился и живым веером вытянул щупальца. Ну а потом его будто спустили с цепи. Он лавиной ринулся в мою сторону. Клубы эфира принялись обгонять друг друга, стремясь вперед все быстрее. Шага я не сбавил, но приготовился и мобилизовал все силы. На ходу приложил кулаки друг к другу, как обычно делал во время магической йоги для измерения своего резерва. Затем опустил руки и совершил быструю манипуляцию пальцами правой руки, сомкнул большой и мизинец, одновременно скрещивая указательный и средний. Этот жест давал мощнейший выброс чистого эфира на особые навыки. Когда-то давно я учился этому несколько лет и потратил немало сил, чтобы управлять своим резервом филигранно и точно. Сейчас же мне нужен был всего один из базовых навыков шестого ранга. Один единственный, но очень нужный. Эктоплазменный купол. Его я уже однажды использовал при встрече с Волотом, и ловушка отлично себя показала. Выброс чистого эфира получился таким мощным, что над головой Волота затрещало сразу несколько вспышек, а потом плотный энергетический купол начал образовывать крышу полусферы и стены вокруг моего противника. Я знал, что темный эфир сразу же облепит ловушку и начнет пожирать ее, но у меня был шанс успеть сделать все, как надо. 17 минут, ничего не выйдет, расхохотался Волод, задрав голову и без опаски наблюдая, как мой эктоплазменный купол растет над его с головой. Да, это был огромный риск. С другой стороны, хуже мне все равно не будет. Темный эфир и без того меня атаковал. Казалось, весь черный смог, что имелся сейчас в этом проклятом музее, собрался вокруг меня с одной целью – сделать еще одного мутанта. Такого же урода, на каких мне пришлось вдоволь насмотреться. А теперь, использовав магию, я добровольно сделал из себя уязвимую мишень и снизил крепость духовной защиты. Темный эфир с легкостью начал проникать в мои мышцы и кровь. Уши сдавил шум, острая боль прокатилась по телу, тут же напоминая мне о недавних словах Волота. Миллионы маленьких зубастых термитов грызут сейчас твою духовную броню. Миллионы маленьких зубастых термитов. Миллионы маленьких зубастых термитов. На самом деле это было похоже не на миллионы термитов, а на миллионы крючьев, рвущих кожу. Мою духовную броню терзало в клочья, но я продолжал приближаться к Волоту, а моя ловушка уже почти полностью накрыла его собой. Волот не стал сопротивляться. Он просто стоял и ждал, когда меня сломает истощение, и мой эктоплазменный купол иссякнет сам по себе. Истощение, кстати, не заставило себя ждать. Темный эфир с жадностью начал пожирать мои запасы, высасывать все, что у меня имелось, весь чистый эфир, который я собрал за прошедшие лето и штурм червоточин. Эхос на руке мигнул предупреждением. Внимание! Примите радонит. Потом еще раз. Внимание! примите радонит. Эх, если бы все было так просто. Разломил капсулу с радонитом, и живи дальше. Устройство ведь не знало, что радонит на меня не действует. Я не стал отвлекаться на эхос, а продолжил создавать ловушку вокруг Волота. Тем временем темный эфир атаковал не только меня самого, но и мой эктоплазменный купол. Его стенки моментально облепило слоем черной мглы, и та гуще потекла по стенкам свода, будто грязь. Каждая капля этой кислотной скверны принялась проедать под собой все, что касалось магии. Мое воображение живо нарисовало, как точно так же темный эфир атакует источники чистого эфира, все 500. Наверняка, он бы даже не подавился и сожрал все, что попалось бы ему на пути. Чистый эфир для него – настоящее лакомство, самое желанное топливо. Из этого следовало, что обычные маги для темного эфира не интересны. Он лишь мутирует их организмы, но не подпитывается их силой. А вот для подпитки темному эфиру нужны те, в чьем резерве есть именно чистый природный эфир. Такие, как я. Но что насчет Волота? Чем он пополняет свой магический резерв? Радонитом? Нет, сильно сомневаюсь. Или живет только силой тех, в чьи тела вселяется? У него ведь нет доступа к источникам чистого природного эфира. Возможно, он использует что-то вроде артефактных амулетов, которыми меня снабжала Верения. Вот это уже ближе к правде. У него есть целая армия горных некромантов. Снова мигнул эхос, оповещая. Внимание! Примите радонит! Внимание! Примите радонит! Наконец Волота полностью скрыло за грязными стенками моего эктоплазменного купола, но напоследок я успел услышать, как мой враг опять рассмеялся. Да пусть хоть ухохочется. Осталось 14 минут. Теперь надо было все сделать четко и быстро. Итак, существовало правило. Из червоточин ничего нельзя вынести. Однако никаких проблем с тем, чтобы что-то в них принести, не было. Вот я и принес, знал ведь, что в конце концов окажусь здесь вместе с Волотом. Я сунул руку во внутренний карман пиджака своего смокинга и достал серебряный портсигар, хотя никогда не курил. Отщелкнул крышку. Там лежал десяток сигарет в темной бумаге. Табак в них приятно пах шоколадом. На самом деле в пяти из них был вовсе не табак, а особый порох. Он вспыхивал за мгновение и выдавал такой магический жар, который плавил даже металл и магическую броню средней крепости. А еще этот огонь было невозможно потушить никаким из способов. Он мог гореть минимум пару дней. Ценная и редкая алхимическая дрянь. Хорошо, что у меня в друзьях был профессор Троекуров, а в покровителях – генерал Чекалин. А еще хорошо, что Алла Гауска мне неровно дышала и рассказывала некоторые тайны про магов крови. О подобных вещах насчет родовой магии обычно не распространялись, особенно посторонним, да и в академических книжках не писали. Родовая магия – это совершенно закрытая информация. Плюс у меня был доступ к военным архивам с разрешения генерала Чекалина и помощь его секретаря Жана Николаевича. В итоге я выяснил, что за последние 100 лет подход к уничтожению преступников из пути омерзительно изменился. Если раньше для казни использовали один и тот же способ, физически убивали мага крови и забирали часть его тела, то теперь этого было недостаточно. Чтобы уничтожить высокорангового адепта из пути Эма, нужно было сжечь всю его кровь особым ритуалом. Но в случае с Волотом возникало много проблем. Он был не только магом крови, но и магом других путей. К тому же, в выживании этот ублюдок познал такое мастерство, какого не познал еще никто. У него имелось много секретов. Я окинул взглядом купол, покрытый плотным слоем налипшего темного эфира. Он не только уничтожал мою магическую ловушку, но и мог защитить Волота от ритуального сожжения. Выход тут был только один. Стать настолько деликатесной приманкой для темного эфира, чтобы тот отлип от купола и потянулся ко мне. Я достал из портсигара одну из сигарет, сунул в рот, зажав ее меж зубов, и приготовил зажигалку, ну а потом полностью убрал духовную защиту и принял образ призрака. Реакция темного эфира последовала мгновенная. Черный смог, учуяв более вкусную добычу, разом отпрянул от купола и устремился в мою сторону. Он, как хищник, тут же впился в меня, окутал, облепил, навис надо мной плотной и жадной хмарью. Эхос моментально вспыхнул предупреждением. Внимание! Примите радонит! Внимание! Примите радонит! Ну а через пару секунд, истощение, вызовите врача. Потом снова, истощение, вызовите врача. Как только купол был освобожден от темного эфира, через прозрачный слой ловушки я увидел Волота. Тот стоял, уставившись на меня, будто до сих пор не веря, что я на такое решился. «Ты псих, Бринер, читалось в его глазах. Возможно, он был прав, только он кое-что забыл. Я никогда не вступал в бой, если не мог победить. Моя улыбка оповестила Волота о том, что этот раунд он проиграл. Эхо с тем временем продолжал мигать. Истощение. Вызовите врача. Истощение. Вызовите врача. Не сводя глаз с бледного лица Волота, я убрал образ призрака и чиркнул зажигалкой, закуривая смертельно опасную сигарету с порохом. Затем взял ее пальцами и щелчком отправил в свой же эктоплазменный купол. Тот вспыхнул фиолетовым пламенем так ярко, что пришлось сощуриться. Я дождался, когда купол сгорит полностью, после чего швырнул в огонь открытый портсигар с остатками пороха и сразу принял образ призрака, чтобы меня не сожгло тут к чертовой матери. Грянул взрыв. Потом еще один. В потолок метнулись искры, эхо пророкотало по соседним залам. Музей новейшей истории содрогнулся. Ближайшие экспозиции раздробило и раскидало по всей комнате, стекла в стеллажах разлетелись вдребезги, потолок и пол посекло осколками, стены потрескались и почернели. Несколько обломков прошили мое полупрозрачное тело и полетели дальше. Я же продолжал стоять и смотреть на фиолетовый огонь, охвативший зал и Волота вместе с ним. Ждал. И пока жадное пламя пожирало помещение, меня продолжало истощать темный эфир, а мой эхо смигал на руке, как бешеный. Истощение. Вызовите врача. Истощение. Вызовите врача. Голова закружилась, тело ослабло. Я уже мало что видел, кроме одного. Как в хаосе фиолетового пламени поднимается высокая фигура Волота, и как тело графа Латынина горит на моих глазах, точно смоляной факел. Кожа, волосы, мясо. К местному запаху тухлятины прибавилась вонь паленой человеческой плоти. Вот это получился знатный запах десятилетия. Тем временем у меня осталось 14 минут, а ритуал только начинался. Я снова подключил духовную защиту и сопротивление темному эфиру, держась уже на последних крохах резерва. Черный смог отпрянул от моего тела и смешался с дымом от огня под потолком. Я же в очередной раз использовал манипуляцию пальцами. Сначала большой и мизинец, затем указательный и средний. Этот жест дал новый выброс чистого эфира, но на этот раз не такой мощный, а наоборот очень аккуратный. Эфир образовал в раскаленном воздухе тонкую белую полосу, очертив пространство вокруг горящего Волота, границу в виде треугольника. Такой ритуальный рисунок, кстати, я делал впервые, потому что его в прошлом веке в борьбе с магами крови никогда не использовали. За треугольником последовал овал с крестом, затем звезда с четырьмя лучами, лист, солярный знак с точкой и клиньями. Схема была сложная и большой, она заключала в себе знаки и символы магических путей, всех без исключения. Они то повторялись, то менялись, накладываясь друг на друга и объединяясь. Каждую пару секунд белые линии чистого эфира ложились на горящий пол вокруг Волота и исчезали в огне, а следом за ними появлялись другие линии. Время шло, Волот горел, а я все рисовал ритуальную схему. От напряжения и жара огня весь покрылся потом, провонял дымом и гарью. 13 минут. По залу пронесся смех Волота. «Ты так стараешься, Каэддин, только меня невозможно убить. Можешь сжечь тут все дотла, изрисовать весь музей и сдохнуть от истощения, но меня все равно не убьешь. Это я тоже прекрасно знал. Пока отрубленная голова Волота оставалась в сохранности, то и ее хозяин мог выжить. А голову сильнейшего мага крови нельзя было уничтожить просто так, только спрятать или объединить с телом хозяина. Правда, сейчас это было равносильно самоубийству. Так что я решил действовать иначе. Момент первый. Уничтожив тело Волота даже без головы, я обеспечивал себе время. Ему понадобится около года, чтобы восстановить собственную кровь. Такой вывод я сделал из знания о пути Эма, что мне удалось получить из военных архивов. Момент второй. Волот пока не все мне рассказал. Надо было выудить из него хотя бы еще один из многочисленных секретов. Так что я продолжал стоять в образе призрака и смотреть на то, как обугливается тело несчастного графа Латынина, как оно падает в огонь, взрываясь искрами, и как на месте сгоревшего носителя остается алый живой силуэт, сам Волот, без телесной оболочки, только кровь. Он стоял в огне, как жидкая статуя, кровь в нем булькала, кипела и перекатывалась по фигуре, пока наконец не загорелась. Фиолетовый огонь начал поглощать Волота, ну а я продолжал ждать его откровений. 10 минут. У меня оставалось всего 10 минут, не так много, чтобы успеть покинуть червоточину, но я все стоял, смотрел на Волота и ждал. Ну не мог мой враг сгореть на моих глазах и ничего не сказать напоследок. Последнее слово должно было остаться за ним, В этом он бы не изменил себе. Прошла еще минута, затем еще одна. В горящий зал внезапно ворвалась Эсфирь. Она кинулась через огонь прямо ко мне. Волосы ее парика уже сгорели, как и зеленое платье. Остов экзоскелета частично оплавился, а очков на носу уже не было. А Алекс, ее голос вобрал в себя равнодушие искусственного разума и ужас живого человека. Жуткое сочетание. А Алекс, тебе надо уходить. Немедленно. Алекс, я хотел броситься к ней, чтобы вытолкать из зала, но удержался на месте. Лишь крикнул. Уходи отсюда. Ни за что. Эсфирь остановилась рядом. Я выведу тебя отсюда, минуя центральные ворота. Там тебя уже ждут, чтобы уничтожить или применить программу спасения. Смотреть, как на моих глазах горит Эсфирь, пусть даже в виде мехаголема, было невыносимо. Уходи, я сам выберусь. Я отвел взгляд от ее ярких голубых глаз и снова посмотрел на огонь, туда, где продолжала гореть и кипеть кровь Волота. Внезапно мой эхос выдал не просто предупреждение, а завибрировал и издал звуковой сигнал, нервно и длинно пискнув, а потом показал красную голограмму над рукой. Истощение. Вызовите врача. Видимо, это было оповещение для особо тупых, которые с десятого раза не понимают, что у них истощение. Алекс, воскликнула Эсфирь, заметив голограмму. Она попыталась ухватить меня за руку, но ее искусственная ладонь прошла сквозь мое тело. А Алекс, вот теперь в ее голосе послышалась угроза, такая же, как бывало раньше. Если ты не уйдешь, то я силой веду тебя отсюда. У меня осталось 5 минут. Внезапно пол под нашими ногами вздрогнул. Здание затряслось. Это могло означать только одно. Червоточина готовится к закрытию, потому что я потревожил ее мирное существование, создав опасность для ее обитателей. Что это? Опять закричала Эсфирь. Что происходит? Я положил полупрозрачную руку на ее плечо и с горечью посмотрел ей в глаза. Сегодня ты погибнешь, но я сделаю так, чтобы этого не случилось. Моя фраза прозвучала как бред сумасшедшего, однако Эсфирь перестала кричать и произнесла уже спокойно. Хорошо, но я все равно выведу тебя отсюда. У тебя 4 минуты. Ее голос заглушило шипение. Фиолетовый огонь практически уничтожил кровь Волота. По крайней мере, ту, что сейчас находилась здесь. Однако темный эфир, клубящийся над местом сожжения, будто живой, тянул щупальца к своему хозяину. Внезапно из огня показалась кровяная рука. Красные пальцы соприкоснулись с щупальцами черного тумана, после чего послышался затихающий выдох, а потом и голос моего врага. Он все-таки не смог промолчать. Бессмертные всегда возвращаются. Темный эфир возродит меня, ибо я есть он, а он неотвратим. На этом Волод смолк, его красная рука вспыхнула и наконец сгорела. Темный эфир снова поднялся вверх, под потолок, и остался там, неподвижный и мрачный, будто в скорби. Что он имел в виду? Спросила Эсфирь, уставившись на меня. Что все это значит? Алекс, я бросил последний взгляд на бурю огня, где только что сгорел Волод, и быстро ответил. Это значит, что при создании темного эфира Волод отдал часть своей крови. Пока существует темный эфир, существует и Волод, а голова лишь сделает его сильнее. Чтобы возродиться, Володу нужен темный эфир, много эфира, и я уже догадываюсь, где он будет его собирать. А теперь уходим. Эсфирь не стала больше ничего спрашивать, а бросилась через огонь к выходу из зала. За мной, быстрее, у тебя 2 минуты. Мы понеслись по горящим залам музея, мимо полыхающих скелетов на постаментах, мимо оплавившейся восковой фигуры Каэддина, мимо полок и столов, почерневших стен и задымленных позолоченных дверей. Червоточина тряслась все сильнее. Через несколько секунд начали осыпаться потолки и падать стены, а мы продолжали бежать. Когда мелькнула закоптившаяся табличка «Зона Т», Эсфирь остановилась и указала на оконный витраж, уже с разбитыми стеклами. «Туда, не тормози, Алекс, давай». Перед тем, как покинуть музей и оставить Эсфирь погибать, я остановился, убрал образ призрака и крепко обнял разогретое огнем тело мехаголема. «Мы еще увидимся, обещаю». Эсфирь обняла меня в ответ и прошептала, «Только не позволяй своему другу продать мануфактуру Севера, чтобы никто не наживался на страхе людей перед темным эфиром, чтобы не продавали спасение за деньги. Спасение не должно продаваться. И дом на Белом озере, Алексон, должен стать твоим. Поверь мне, только так мы спасемся по-настоящему. Я знаю это». «Потому что кто из нас пророк? Ой, это же я!» Она оттолкнула меня к витражу и ничего не стала добавлять. «Все, что надо, мы друг другу уже сказали». Я снова принял образ призрака и на остатках сил выскочил в окно, ну а потом дал волю скорости Сиддхартха. Мне хватило полминуты, чтобы добраться до мембраны и выхода из червоточины. Перед тем, как покинуть спасенный Петербург, я оглянулся. Пожар из музея новейшей истории уже охватил исполинские деревья рядом. Те горели и трещали почерневшими кронами, небоскребы по всему городу рушились, аэроптеры падали, идеальный асфальт лопался и крошился, стеклянные осколки, сверкая, летели вниз с гигантской высоты, фиолетовый огонь уничтожал прекрасное будущее, а над всем этим хаосом висел равнодушный черный туман. Мне до слез было жаль уничтожать все это, почти идеальную цивилизацию мехаголимов, но в то же время я понимал, что именно этот страшный мир мне и явился 100 лет назад, на последнем 13-м ранге. Я увидел будущее и ужаснулся, а потом предпринял все возможное, чтобы этого не допустить. И пусть я все еще в процессе достижения цели, а риски уничтожения человечества высоки, как никогда, у нас еще остались шансы на спасение. Настоящее спасение, а не то, которое я увидел здесь, в этой червоточине. Снова запищал мой эхос, и на этот раз предупреждение было другим. Полное истощение, потеря сознания, 05-04-03. Я развернулся и рванул через мембрану, по туннелю к котловану и верхней перегородке. Следом за мной начала схлопываться червоточина. Позади гремело и рушилось, нити сращивали туннель, спину окатывал холод. Щупальца темного эфира все еще цеплялись за мое тело, растягиваясь и слабея, а я несся вперед, не замечая под собой земли. 02. Еще пара шагов. 01. Выдох и прыжок вверх. 00. Эпизод 6. На последней секунде, когда мне удалось выбраться из червоточины, я увидел перед собой Веринею. От неожиданности даже замер, весь в пыли и дыму. Девушка стояла на самом краю ямы, держа в вытянутой руке сразу 3 амулета ее прапрабабки. Те сияли белизной и были готовы отдать запасы чистого эфира сразу, как только объект будет рядом. И стоило мне появиться, как в меня хлынул поток магических сил, а мой резерв начал наполняться, не давая мне упасть в обморок от истощения. При этом Верения не скрывала своих амулетов, как и серьезных некроманских сил. Она будто наоборот выставляла их на показ. С неприятным чувством я отметил, что выглядела девушка почти так же, как ее восковая фигура в музее из червоточины. Босая, в розовом платье, с распущенными синими волосами, с темнотой и рэба в глазах. Только пса по кличке Мертвая Голова рядом с ней не было. Пока амулеты Веринеи наполняли меня эфиром, я успел оглядеть еще и округу. Ожидал увидеть здесь военное оцепление, как и было договорено с генералом Чекалиным, но кроме Веринеи в конюшне был только один человек, секретарь генерала, Жан Николаевич. Все такой же, с короткой бородкой, худой и невзрачный мужчина в костюме стоял чуть дальше, у стены, и пристально наблюдал за мной и Веринеей. Только что он стал свидетелем того, как я поглощаю чистый эфир из артефактов вместо того, чтобы воспользоваться радонитом, и похоже, это секретаря нисколько не смутило. Какого черта он вообще тут забыл? Я ожидал увидеть кого угодно, но только не генеральского помощника, который почти не выходит из кабинета и вечно сидит на телефоне. Тем временем чистый эфир из амулетов Веринеи впитался моей кожей полностью. Опустошенные камни на нитках погасли, и девушка тут же сунула их себе в декольте. Я думал, что после этого она кинется меня обнимать, но Веринея лишь смерила меня взглядом посветлевших глаз и тихо произнесла: «Ты слишком задержался в червоточине, Бринер. Неужели там было настолько интересно?» Я не стал отвечать, а сам задал вопрос: «Ты в порядке?» «Да, я в порядке», — суховато отреагировала она. «Спасибо, что спросил». Затем девушка развернулась и стремительно покинула конюшню. Весь ее вид говорил, что она ненавидит все, что связано с балом мертвых и дворцом графа Соломина, а возможно, еще и со мной. Здесь погиб ее дядя, я успел это увидеть перед тем, как отправиться с Волотом в червоточину. А еще стал свидетелем того, как Верения обрушила на дворец Соломина армию мертвых, как она подчинила себе некроголимов и нежить. В тот момент ее было не узнать. Горя и скорбь высвободили ее огромную силу. Чем закончилась бойня, узнать я уже не успел. Увидел только, как умирает дочь Волота Анастасия, отравленная собственным ядом Анчара. Увидел убитых гостей и хозяев бала, а еще успел осознать, что именно моя игра в кошки-мышки с Волотом погубила дядю Верении, профессора Яна Стояновича Воронина. Она вообще много кого погубила. Когда два слона дерутся, вся трава вытоптана, так когда-то говорил мой оруженосец Банце. Верения это тоже понимала, поэтому знала, кого винить. При этом она все равно дождалась меня из червоточины и помогла хоть немного пополнить магический резерв. Ее амулеты восстановили совсем немного чистого эфира из того, что у меня имелся, зато спасли от полного истощения. Как только Верения вышла из конюшни, секретарь Жан Николаевич коротко приказал по рации: «Примите ее, все в порядке, Бринер здесь, и он». «Что значит «примите ее»?» – перебил я. Тот быстро отключил рацию и направился ко мне, бесшумно ступая по полу, устланному соломой и трухой. «Это значит, что Воронина Верения Антоновна арестована, господин Бринер», — ответил он прямо. «Эта ведьма убила десятки людей. Хозяева дворца, их родственники и гости, все погибли от ее руки. В том числе, несколько наших внедренных агентов. Выжил только один агент, и еще один слуга Соломиных. Однако мы позволили госпоже Ворониной дождаться вас здесь, без лишних глаз, чтобы она помогла, если понадобится. И она помогла, а теперь будет арестована, и ей об этом известно. Она гарантировала, что не будет сопротивляться, и дала согласие на временную печать блокады. Она готова сесть в тюрьму за свои деяния». Я хмуро посмотрел на Жана Николаевича. «Вот оно что, в тюрьму, значит». Действия военных можно было понять. В их глазах Верения стала массовым убийцей, и неважно, по каким причинам. С этим предстояло еще разобраться. К тому же, теперь Верения была целью номер один для горных некромантов. Только она одна могла объединить голову Волота с его телом, а значит, на нее уже скоро объявят охоту. Пока Волот восстанавливает кровь, у меня имелось время, но даже сейчас Верения находилась в зоне риска, особенно с печатью блокады на теле. «Я сам возьму ее под надзор и опеку», — сказал я, — «и не нужно никакой печати блокады». Секретарь не стал спорить, это не входило в его компетенции. «Обсудите это с генералом Чекалиным, господин Бринер», — ответил он спокойно и даже примирительно. Жан Николаевич выглядел как обычно, ничего не выдавало в нем того, что за время, пока я провел в червоточине, отношение ко мне поменялось. А ведь то, что доверенный человек генерала Чекалина стоял сейчас здесь, ясно давало понять, что мой главный секрет, уже не секрет, по крайней мере, для определенных лиц из военной элиты. Теперь они знали, что я не Алексей Бринер, а его предок Гидеон, внедренный в общество горных некромантов агент, который выжил после штурма дворца, уже успел доложить об этом куда надо. Если он присутствовал на самом балу, то точно видел последнее испытание некромантов, а значит, видел и мою мертвую проекцию, которая сразу же выдала во мне Гидеона Бринера. Все гости бала мертвых это видели, но они погибли и уже не могли ничего рассказать. А вот выживший агент мог, точнее, уже рассказал. Из этого следовало, что генерал Чекалин знает, кто скрывается в теле юного Алексея Бринера. Не зря из червоточины меня встречал именно Жан Николаевич. В пользу этого явно говорило и то, что секретарь нисколько не удивился, что для пополнения резерва мне нужен был чистый эфир, а не радонит. Поэтому он и допустил Веренею к червоточине, чтобы меня дождаться. Скорее всего, она сама об этом попросила. «Как вы себя чувствуете, господин Бринер?» – спросил Жан Николаевич. Вот теперь я услышал в его голосе почтение, и касалось оно не юнца Алексея Бринера, а именно его предка Каэддина. «Мы готовы вас госпитализировать», – добавил секретарь. «Наши врачи». «Где Феофан?» – перебил я. «Тот мальчик-пророк, который был на балу. Где он?» Секретарь моему вопросу не удивился. «Его увезли в безопасное место», — сразу ответил он. «Вы сможете встретиться с ним на одном из наших объектов уже сегодня. Отчаянный и смелый парнишка, кстати, заявил, что будет общаться только с вами и ни с кем другим, а потом замолчал. Ни с кем не разговаривает, как глухонемой. А его ремень при нем, его не стали досматривать», — сообщил Жан Николаевич, голосом давая понять, что даже военные не полезли в ячейки умного ремня, решив меня не опережать. Я кивнул, унимая беспокойство насчет Феофана. «Хорошо, мне надо увидеть мальчика как можно быстрее. Насчет головы Волота, которая должна была находиться у Феофана в ячейке ремня, я ничего не стал добавлять, хотя понимал, что благодаря внедренному агенту Жан Николаевич знает и эту тайну. Я направился к выходу из конюшни. Секретарь поспешил следом. «Господин Бринер, осторожно, здесь все оцеплено». Конюшня действительно с внешней стороны была полностью окружена военными, в основном артиллеристами и их арсеналом. «Не стрелять!» Сразу же прозвучал громкий приказ, как только я вышел на улицу. Голос был мне знаком, и я нисколько не удивился, когда краем глаза заметил бригадира из макартиллерийских войск его величества, Лювина, Глеба Скалозуба. Розовокожий и высокий представитель неорасы руководил артиллерийской группой, не имел акцента и был уверен в себе, как всегда, хотя совсем не вписывался в военные структуры. Утонченные Лювины никогда не стремились в силовики, но не Глеб Скалозуб. Мы с ним встречались уже не раз и всегда при одних и тех же обстоятельствах. При закрытии очередной червоточины. Он имел прямое отношение к генералу Ивану Чекалину и сейчас тоже действовал по его приказу. Однако вряд ли Скалозуб был посвящен в тайны насчет меня, Феофана или Волота. Лювин был просто хорошим бригадиром и исполнителем. Выйдя во двор, я кивнул ему, затем остановился и внимательно оглядел дворец Соломиных. Вид у грандиозного здания был потрепанный. Окна витрины разбиты, входные двери покорежены, крыльцо и колонны измазаны землей, гнилью и кровью, внешняя облицовка стен в трещинах, кусты и клумбы изрыты и истоптаны. Насмотревшись на дворец, я вспомнил еще кое о чем и вновь повернулся к Жану Николаевичу. «Вы сказали, что выжил один из слуг Соломиных. Что это за слуга? Кто такой? Как он выжил?» «Выясняем», — коротко ответил секретарь. «Следователи забрали подростка». «Подростка?» — я вскинул брови. «На бал у мертвых был только один подросток-слуга. Именно он и принес хибинской ведьме главный десерт, то есть голову Волота на блюде. Я сразу вспомнил того мальчишку, лет 15, смуглый, темноволосый и кудрявый. Значит, он все-таки выжил, и его уже допрашивают следователи. Что ж, слугу надо будет тщательно проверить, какое отношение он вообще имеет к голове Волота, и почему именно ему доверили подачу такого важного десерта. Будьте с ним осторожны», — добавил я и еще раз окинул взглядом дворец. «Теперь мне нужен был другой свидетель, Абубакар», — мысленно обратился я к своему фантому. «Эй, Абу, так получилось, что мой разведчик все это время был здесь, а значит, мог увидеть много чего важного. Абу», — снова позвал я, уже начиная беспокоиться. «Абу, ответь». «Тишина, господин Бринер, что-то не так», — нахмурился Жан Николаевич, наблюдая, как я пристально разглядываю округу и будто чего-то жду. «У меня истощение», — сразу нашелся я, сдвинул рукав своего грязного пиджака и показал на свой эхос. «Мне нужно пополнить резерв». «Понял», — с готовностью кивнул секретарь. «Сделаем». Он действительно был человек понятливый и сразу уловил суть моей фразы. А она означала: «Раз вы в курсе, кто я такой и что радонит на меня не действует, то давайте организуем мне чистый природный эфир». Мы вместе направились к одному из военных аэроптеров, стоящих прямо на газоне у фонтана. Больше Абубакара я не звал, но волнение насчет этого прозрачного засранца только нарастало. Понятное дело, что мой фантом был не настолько глуп, чтобы подставляться под атаки врагов или быть случайно обнаруженным, но то, что он молчал, наводило на нехорошие мысли. Примерно через час на аэроптере мы наконец добрались до одного из летных пространственных коридоров, близ Петербурга. На этот раз коридор именовался цифрой 383, а не 52, как в Изборске. И весь этот час, пока мы летели, ни Жан Николаевич, ни охрана, ни пилоты не проронили ни слова. Я был уверен, что только один секретарь знает, кто я на самом деле, но напряжение в салоне было таким явным, будто об этом знали все. Наверняка, связано это было с другим. Военные потеряли своих внедренных агентов, их убила Верене, и теперь следить за тайным обществом горных некромантов будет сложнее. Автоматические ставни бесшумно опустились на окна, и аэроптер продолжил перемещение по пространственному коридору. В конце концов секретарь первым прервал напряженное молчание. «Как вы себя чувствуете, господин Бринер?» — опять поинтересовался он. Наверняка, дотошный секретарь никак не мог поверить, что перед ним сидит человек, который родился 125 лет назад. «Могло быть хуже», — нахмурился я, потирая виски. «После того, как мой резерв истощился почти до нуля, а потом резко пополнился амулетами Верени, организм испытал перегруз. Меня все больше подташнивало, голова кружилась, во рту сохло, а в руках появилась дрожь, как у матерого алкаша после попойки. Скоро будем на месте, а там уже обсудите все с генералом», — добавил секретарь. «Он очень вас ждет. И еще я насчем госпожи Ворониной. Не волнуйтесь, мы гарантируем надежный надзор». Я заглянул секретарю в глаза. Тот моментально смолк и больше ничего не стал мне гарантировать. Это тоже не входило в его компетенции. Когда полет завершился, и аэроптер в сопровождении военного патруля наконец приземлился, а мы покинули салон, то первое, что я увидел, внушительных размеров здания, точнее, несколько зданий в едином ансамбле. Судя по архитектуре, это был трехэтажный дворцовый комплекс 18 века, русская барокко во всей его красе, лепнина, позолоченные наличники, белые колонны, карнизы со статуями, парадный вход с фронтоном и часами на башне, арки и флагшток. Все это напомнило мне Зимний дворец, только его более скромную копию. Но самое занятное, что комплекс располагался в чистом поле. Вокруг не было ни заборов, ни ворот, ни других построек, ни деревьев, ни статуй, ни фонтанов, не было всего того, что обычно сопровождает подобные здания. Жан Николаевич остановился рядом со мной, отпустил охрану и махнул рукой в сторону комплекса. «Знакомьтесь, господин Бринер, это объект 100. Военные негласно называют его «золотое гнездо». Оно надежно защищено от любых магических и военных атак. Не обращайте внимания на то, что тут якобы чистое поле. На самом деле здесь спрятано много чего опасного. Это закрытая школа для одаренных магов 9 путей». Я покосился на секретаря, чтобы убедиться, что не ослышался. 9? Да, именно 9, подтвердил секретарь. Здесь мы обучаем детей всех 9 направлений магии, включая запретные. Я даже удивиться не успел, как Жан Николаевич быстро добавил. Нет, Сидархов в учениках у нас нет, господин Бринер. Но если бы вдруг родился хоть один такой маг, то мы непременно забрали бы его сюда. Возможно, когда-нибудь такой ученик появится, бросил я и, не теряя времени, направился к входным дверям в центральный корпус золотого гнезда. Секретарь поспешил за мной, продолжая рассказывать про золотое гнездо. В восточном корпусе обучаются пророки, в западном – гладиаторы и друиды, в северном – некроманты и стихийники, в южном – алхимики и маги крови. А менталисты? – спросил я на ходу. А менталисты – в подземном корпусе, – ответил секретарь, слегка замявшись, добавил. Сами понимаете, к ним нужен особый подход. Все же путь психа, путь очень опасный, как и его адепты. Тут он был прав, но я ничего не ответил. Феофан находится в восточном корпусе, добавил Жан Николаевич. Как и Эсфирь Бринер, кстати. С ней все хорошо, талантливая пророчица. Правда, она чуть не свела с ума нашего профессора Стекловского, видного специалиста по изучению пыли грядущего. Услышав про Эсфирь, я испытал облегчение, хоть и знал, что с ней все в порядке, и что она находится под опекой военных в закрытой школе. Мне сию секунду захотелось забрать ее отсюда, только для этого было еще рановато. Однако увидеться с ней я хотел даже больше, чем с остальными. Но пришлось сказать совсем другое. Сначала, генерал, конечно, закивал Жан Николаевич, он ожидает вас. Украшенная лепниной дверь открылась перед нами сама, и мы наконец вошли в холл, совершенно безлюдный, но роскошный, с огромными люстрами. У нас не слишком многолюдно в коридорах, будто извиняясь, сообщил секретарь. Все работают по кабинетам, поэтому выходит нечасто. Пока мы шли по гулкому холлу, я вдруг услышал ментальный голос своего фантома. На удивление, близкий и отчетливый. Хозяин, хозяин, ура, ну наконец-то ты явился. У меня аж от души отлегло. Слава богу, вот и Абубакар обнаружился. Ты в порядке? Спросил я мысленно. А что со мной будет? Разве что похудею немного без подпитки, веско обозначил фантом. Ну и где ты? Как это, где? Выполняю твой приказ, работа, разведка, оргазмы. Я даже шаг замедлил. Какой еще приказ, Абу? Как это, какой? Опять возмутился Абу. Ты еще на балу мне сказал, цитирую, следи за блюдом и парнем. А я ответил тебе, цитирую, есть мой царас. Потом парень подал блюдо с головой, а когда началась бойня во дворце, то он спрятался на кухне за плитой. Ну а я продолжил за ним следить, как ты мне сказал. И сейчас слежу, между прочим, а это уже сверхурочные. Имей в виду, я нахмурился, продолжая следовать за секретарем по лестнице до второго этажа. Вот значит как, все это время, пока я был в червоточине, Абубакар следил за тем слугой-подростком, которого увезли следователи. Здесь имелось две хороших новости. Первая, слуга выжил. Вторая, он под наблюдением моего разведчика. И что с ним сейчас? Спросил я. Да ничего, скукота, отрапортовал фантом. Сидит в кабинете на допросе, глаза в пол, ковыряет заусенец на пальце. Для подтверждения своих слов он отправил мне картинку того, как тот самый кудрявый мальчишка действительно сидит на стуле, а напротив него два военных следователя. Один заполняет документы, другой разглядывает странную вещицу в пакете для вещдоков. Кажется, это была ритуальная африканская лампада в виде носорога, очень знакомая, будто я ее уже где-то видел. Какой-то он странный, хозяин, тут же прокомментировал Абубакар. Внезапно мою мысленную связь с фантомом оборвал голос Жана Николаевича. «Мы на месте, господин Бринер. Дальше второго этажа он меня не повел, а проводил к ближайшему кабинету в правом крыле. Прошу вас». Секретарь остановился у черной дубовой двери, совершенно непримечательной на фоне других черных дубовых дверей. Было видно, что Жан Николаевич еле держится, чтобы что-то у меня не спросить. Такое было ему не свойственно, поэтому я сам поинтересовался. «У вас есть какой-то вопрос, Жан Николаевич?» «Да, если разрешите, господин Бринер», — сразу подтвердил он. Затем, наконец, собрался с духом, переведя дыхание, и спросил. «Скажите, это правда? Вы правда тот самый?» Он снова перевел дыхание и пристально посмотрел на меня. «Вы правда тот самый Каэддин?» Я в очередной раз заглянул в его невзрачные, но любопытные глаза. «А вы хотели бы, чтобы это было правдой?» «Ох, боже, ну конечно», — выдохнул секретарь с надеждой. «Пусть многие называют Каэддина злом во плоти, винят в исчезновении чистого эфира и вообще во всех бедах, но лично я считаю, что нам просто не хватает информации». «Так это правда вы?» Я хлопнул секретаря по плечу и, ничего не ответив, вошел в кабинет. Там меня уже ждал генерал Чекалин, и вид у него был не самый лучший. За последние сутки он явно немало выкурил, вряд ли успел поесть и тем более поспать. Но стоило мне войти и закрыть за собой дверь, как мужчина быстро поднялся с кресла за рабочим столом и тихо произнес: «Каэддин». В том, что это я, у него не было никаких сомнений. Мы говорили с ним порядка 3 часов, без лишних свидетелей и уже без секретов. Однако я понимал, что каждое мое слово сейчас слышат компетентные лица, записывают и анализируют все сказанное. Что ж, отлично, это мне и было нужно. Чекалин поначалу никак не мог отвести взгляда от моего лица, всматривался и пытался увидеть еще какие-то доказательства того, что я все-таки не Алексей Бринер, а его прапрадед Гедеон. Он смотрел, задавал вопросы и опять смотрел. Мне были понятны его чувства. Осторожный и предусмотрительный генерал впервые столкнулся с подобным явлением и до сих пор не знал, что с этим делать. Естественно, что у него имелось начальство, вплоть до императора, и что теперь именно они будут принимать решения насчет меня, но все же самому генералу пришлось напрямую столкнуться с такой необъяснимой магией, как создание пространственных червоточин и реинкарнация через 100 лет. Я рассказал Чекалину все, естественно, только то, что помнил сам, ведь то, что случилось со мной после поднятия последнего ранга, было затеряно в памяти. Но притворяться и выдавать себя за другого теперь не было смысла. Я рассказал о войне с горными некромантами и Волотом на северо-западных границах, о том, как была разгромлена армия врага, о создании Волотом темного эфира, о его секретах и даже о том, что Волот умудрился вселиться в мое тело и выдать себя за Каэддина, чтобы получить магию Сиддарха. А еще рассказал о том, что в тот злополучный день я все-таки получил последний ранг и увидел будущее, после чего спрятал источники чистого эфира в пространственные ямы, а сам реинкарнировал в теле убитого на черной арене Алексея Бринера, своего праправнука. Услышав, что червоточины создал я сам, генерал Чекалин заметно напрягся, но удержался от вопросов и обвинений. Он хлебнул давно остывший кофе, перевел дыхание и опять посмотрел на меня. Наверняка, столько важной информации на него не обрушивалось никогда. Ну а я продолжал рассказ о своем отце, царасе северо-запада Андрее Бринере, о матери Елене и даже об оруженосце Банце, который открыл дверь Волоту в мой дом. Но когда я начал рассказывать генералу, что именно видел в червоточине рядом с дворцом графа Соломина уже после бала мертвых, то Чекалин опустил глаза и сжал кулаки. «Это невозможно», — выдавил он хрипло. «Как? Неужели темный эфир прорвется на Палеосторону уже через год, а не через 10 лет, как мы предполагали?» «Да, это случится через год, 18 сентября», — подтвердил я. Он поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Ты сможешь это предотвратить? Скажи прямо, Каэддин». «Не знаю точно, какие у него были мысли насчет меня, но в его голосе я ясно расслышал надежду». Генерал при всех своих возможностях не скрывал, что надеется на мага из прошлого, да еще с такой сомнительной репутацией. «Ради этого я здесь, ваше превосходительство», — ответил я также прямо, с уважением обращаясь к Чекалину по официальному этикету. «Но мне нужен последний ранг. Пока Волод восстанавливается, у меня есть время. При этом мы должны надежно спрятать голову Волода и защитить Веринею Воронину от горных некромантов. Она нужна им для объединения головы и тела Волода». Наконец генерал взял себя в руки, заговорив уверенно и четко. «Голову Волода мы спрячем. Для этого есть ресурсы. Но вот насчет госпожи Ворониной, только один вариант. Поставить ей вечную печать блокады, лишив магии навсегда. Нет, это не так надежно, как вы думаете», — возразил я. «Еще 100 лет назад мы поставили печать блокады на ее прапрабабку Хибинскую ведьму, но это не лишило ее магии. Она смогла убить себя ритуалом прямо в тюрьме, а потом возродилась. Это была сильнейшая некроманская ведьма, как и Веринея Воронина. Вы отлично знаете, на что она способна». Чекалин вздохнул. «И что вы предлагаете?» «Предложение у меня было только одно, и я его тщательно обдумал, пока летел до Золотого Гнезда. Веринее надо дать возможность изменить состав темного эфира», — ответил я. «Возможно, у нее получится нейтрализовать мутационные свойства. Я возьму Веринею под свою опеку и защиту, оборудую ей лабораторию. Мы позволим ей проводить эксперименты. И еще один момент. Волод будет восстанавливаться на Неостороне. Ему нужно много темного эфира. В связи с этим мне самому надо попасть на Неосторону и встретиться со всеми неорасами на их земле». Генерал вздохнул еще более удрученно, чем до этого. «При всем уважении, Гедеон Андреевич, но решать это будем уже не мы с вами. В данном вопросе последнее слово будет за императором и высшим советом по безопасности, который нас сейчас слышит». Я поднялся с кресла. «Надеюсь, это решение примут быстро. Времени у нас мало». На столе у Чекалина зазвенел телефон. Причем так неожиданно, что генерал мгновенно нахмурился. Он уже знал, кто звонит, поэтому выпрямил спину и зачем-то поправил форменный воротничок. Затем бросил на меня хмурый взгляд и поднял трубку. «Генерал-лейтенант Чекалин». Выслушав буквально несколько фраз, генерал медленно положил трубку. Около минуты он обдумывал приказ начальства и только потом произнес. «Решение принято, господин Бринер». Я не стал вскидывать брови, хоть и приятно удивился быстрой реакции руководства. «Итак», — продолжил Чекалин, — 4 пункта. Первое. Вы продолжите штурм червоточины и сбор источников чистого эфира. Теперь мы понимаем, что они нужны вам для пополнения резерва и роста силы. Мы сделаем все, чтобы вы смогли подняться до 11 ранга. 13 ранг – вопрос отдельного разговора. Хорошо, согласился я, но добытые источники останутся при мне. Мы можем предоставить надежный сейф или место для хранения на военном объекте, тут же предложил генерал. Нет, мне не нужен сейф, Чекалин нахмурился. При всем уважении, Гедеон Андреевич, но в свое время у вас не вышло сохранить голову Волота. Ее все-таки обнаружили и забрали горные некроманты. Сукин сын знал, на какую мозоль давить, но все же ответ у меня был и на этот вопрос. Да, ее забрали. Это случилось совсем недавно. Однако больше 100 лет голова пролежала в том месте, где я ее спрятал. И я выясню, как голова попала в руки некромантов. Что же насчет источников, то они останутся при мне. Не волнуйтесь, я отдам их, когда придет время. Вы ведь не будете спорить, что только я могу достать их из червоточин. Мой довод был железным, и Чекалин не стал спорить, хоть и глянул на телефонный аппарат, будто искал там поддержки. Итак, второе, продолжил наконец генерал. Госпожа Воронина Веринея Антоновна перейдет под вашу защиту, но с определенными ограничениями. Это будет домашний арест с магическими границами, но до тех пор, пока вы рядом. Потом мы поместим ее на один из наших объектов, в комфортные условия, но под постоянное наблюдение. Я кивнул. Спорить тут не имело смысла. Главное, чтобы Веринея мне дом не разнесла от злости. Помнится, я уже держал одну некромантку в плену. Правда, она развлекалась лишь рисованием моих портретов. С Веринеей же будет намного сложнее. Я испытывал к ней чувства, хоть и не хотел этого, ведь мог бы остановиться только на постельных отношениях. Это как любить и заботиться о пушечном ядре, которое летит тебе в голову. Третье, продолжил тем временем Чекалин. Мы дадим вам возможность попасть на Неосторону, когда вы восстановите силы. С вами отправится команда, которая сможет противостоять влиянию темного эфира. Против команды я тоже спорить не стал. У меня даже имелось свое видение насчет этой команды. И четвертое, добавил генерал. Наши ученые и военные начнут усиленную подготовку к прорыву темного эфира. Начнется эвакуация в защищенные зоны спасения. Если будущее не остановить, то надо быть к нему готовым. И если зона ТЭ все-таки появится, то она должна быть как можно меньше. Я предполагал, что услышу примерно это, но когда услышал, то все равно испытал неприятное чувство. Зоны спасения, эвакуация, подготовка к прорыву, зона ТЭ. Надо же, генерал даже фразы взял из моего рассказа о будущем. Скорее всего, и программа спасения будет запущена, да и называться она будет именно так. Будущее начало исполняться прямо сейчас. То самое будущее, которого я так опасался. Маховик необратимости завертелся. Что ж, это было неизбежно, и я сам запустил этот процесс. Теперь осталось переиграть все так, как нужно мне, используя знания о будущем и неизбежных событиях. И пятое, внезапно добавил Чекалин, хотя изначально говорил только о четырех пунктах. Дом на Белом озере со всеми прилегающими владениями уже переписаны на вас. Платить за него не нужно. Социальный рейтинг поднят до 3000. Также вы восстановлены в княжеском титуле вашего рода. Вы и ваша сестра. А вот этого я так скоро не ожидал. Если меня действительно восстановят в княжеском титуле, то отныне изгой Алексей Петрович Бринер станет единственным на сей день князем в роду, каким когда-то был мой отец. Понятно, зачем это делалось, и я даже удивился расторопности высшего руководства распорядиться даже на этот счет. Генерал поднялся и с уважением склонил голову. «Поздравляю, ваше сиятельство. В этот момент, наравне с будущим, меня коснулось и прошлое. А ведь я уже забыл, когда последний раз ко мне так обращались. Ваше сиятельство. Да, мое княжение вернулось ко мне сложным и тернистым путем, но все же вернулось. Естественно, что для остальных я так и останусь молодым Алексеем Бринером и продолжу путь под его личиной. Но мне и этого будет достаточно, время для всеобщей правды еще не пришло, если вообще когда-нибудь придет. Для правды всегда либо еще рано, либо уже поздно. Еще около часа я и генерал Чекалин обсуждали более подробные планы действий, порой спорили, порой даже повышали голоса, но в итоге находили приемлемые варианты. Напоследок Чекалин крепко пожал мне руку и проводил до самой двери. Уже у выхода он тихо сказал, так, чтобы услышал только я, заверши то, что ты начал так давно, Каэддин. Но, возможно, ничего не стоило менять и никого не стоило спасать. Знание о будущем – великое зло. Мы не знаем, чем это обернется. Когда я наконец вышел из кабинета, Жан Николаевич повел меня в другой корпус. По пустым коридорам мы отправились напрямую в восточную часть Золотого Гнезда, туда, где обучались пророки. «Феофан уже ждет, ваше сиятельство», — веско произнес секретарь, давая понять, что он в курсе возвращения моего княжеского статуса. «Скорее всего, мой рейтинг теперь был выше, чем у него. Мы вошли в корпус не через общую дверь, а через потайной коридор, чтобы ученики-пророки случайно меня не увидели. И вот мы наконец дошли до нужного кабинета», но не успел я войти, как дверь распахнулась. «Каэддин!» Из кабинета выскочил Феофан. «Ну, наконец-то! Черт возьми, он без обиняков назвал меня Каэддином. Значит, все-таки знал, кто я такой. Причем, уже давно.